Когда закончилась ночь, весь мир был окутан туманом. Он неподвижно сидел на том же месте, чувствуя, как сырость просачивается в его кости, боясь двинуться с места, ибо под ногами мог оказаться крутой обрыв. Он знал, что умрет, и по-детски отказывался это принимать. Конечно, он знал, что такое смерть. Он видел иссохшие тела прежних настоятелей в золотых чертенах на верхнем этаже монастыря. Никто из живых уже не мог находиться над ними. Одной из его первых церемоний по прибытии в Доржала было участие в похоронах старого монаха Лобпона по имени Лобсанг Геше. И повсюду на стенах и потолках монастыря были изображения мертвых, танцующих, как дети. С 3 лет мертвые были его товарищами по играм, но он все еще боялся смерти. В тумане время текло незаметно, и он не знал, какое сейчас время суток, когда впервые услышал шаги. Он испуганно прислушался. На перевалах обитали демоны. Демоны и роланги, живые мертвецы, когда-то убитые молнией, которые бродили по горам с закрытыми глазами, не имея возможности умереть и снова родиться. Длинными ночами в лабранге Пема Чиндамани очаровывала его страшными историями, и он слушал ее при свете свечей с вытаращенными глазами. Но когда он вспомнил ее истории в окружавшем его тумане, кровь его начала леденеть от ужаса. Появилась фигура, высокая, призрачная, одетая в черное. Мальчик прижался к скале, моля, чтобы повелитель Чанрези или госпожа Тара пришли к нему на помощь. Он бормотал мантры, которым научил его Топчен. «Ом Ара Пацанатхи», — повторял он, вспоминая мантру, которой недавно научил его Топчен. «Ринпоче, это ты?» — донесся до него приглушенный голос. Мальчик плотно зажмурил глаза и начал еще быстрее повторять слова мантры. «Дорже Самдап Ринпоче, это Тхондрап Чопхел. Я пришел из Доржала, чтобы отыскать тебя». Он почувствовал руку на своей руке и чуть не прикусил язык от страха. «Пожалуйста, Ринпоче, не бойся. Открой глаза. Это я, Тхондрап Чопхел. Я пришел, чтобы увести тебя обратно». Наконец мальчик победил страх и приоткрыл глаза. Это был не Тхондрап Чопхел. Это не был человек, которого он знал. Это был демон в черном, со страшным нарисованным лицом, зло смотревшим на него. Он вскочил, рассчитывая спастись бегством, но рука крепко держала его. Он в ужасе оглянулся на демона. Существо подняло руку к лицу и сняло маску. Это была кожаная маска, вроде тех, которые были на путешественниках, встреченных ими 3 дня назад. Под маской оказалось знакомое лицо Тхондрапа Чопхела. «Прости, что напугал тебя, повелитель», — произнес он. И после паузы спросил, где Геше Топчен. Маленький Ринпоче объяснил. «Следует поблагодарить повелителя Чанрези за то, что он дал мне возможность отыскать тебя. Посмотри, даже туман уже рассеивается. Сейчас мы поедим и двинемся в путь». Сначала они ели в тишине. Меню было обычным, простой чай и цампа. Тхондрап Чопхел никогда не был разговорчивым человеком. Мальчику он всегда не нравился. Он был гекку, официальным лицом, отвечающим за дисциплину среди монахов. Самдап вспомнил, как он, облаченный в тяжелое одеяние, с подбитыми плечами расхаживал во время служб между рядами бритоголовых. Он никогда не воспитывал Самдапа, этим занимался Геше Топчен, его Джектен Геген, главный опекун и учитель. Но Тхондрап Чопхел часто бросал на него суровые взгляды и всегда докладывал Топчену о проступках мальчика. «Ты пришел, чтобы отвезти меня в Гхарлинг?» — спросил мальчик. «Гхарлинг?